повторять то заветное слово, которое, увы, слышу так редко. Я даже развеселилась, подумав о том, что вы произносили бы его невольно, не по своему, а по моему желанию. Между тем веселого мало. От своих я получаю горькие письма. Брат, ушедший добровольцем, пишет: «Неужели зря пошел я голову класть? И представить себе не могу, что вы не приедете на праздники». 24 октября 15 года, Петроград. Зверь, изверг, кровопийца, мучитель, палач и так далее. Слов не нахожу. Я умираю от тоски, а он и ухом не ведет. Одно письмо через 32 дня аккуратно. Первое 11 сентября, второе 12 октября, а третье 13 ноября. Теперь пропустим через цензуру ваши «если». Уроки можно передать вашему другу Лаврову. Утверждение диплома. Ваше присутствие не обязательно. Отношение профессора к вашей работе. Тут я некомпетентна. Все «если», связанные с Петроградом, комнатой и прочее, я беру на себя. Я получила ваше письмо с первым снегом, и мне сразу же захотелось смеяться и шалить. Мы с Бергом, он же Ансельм из сказок Гофмана, бродили по улицам, я пела и смеялась, а он удивлялся, чему я так радуюсь. Он не знал, что я получила маленькую надежду на будущее, ваше письмо. Да, я понимаю, как интересно заниматься с детьми. Один из моих уроков сейчас — воспитание взрослой девицы 16 лет, еще ничего не пережившей, но чуткой и умной. Я очень увлечена этим уроком, отдаю ему много времени, и, мне кажется, сама многому научилась, по меньшей мере, в психологическом отношении. Часто бываю у Кауфманов. Помните, я рассказывала вам об этом семействе? Я люблю его за душевную красоту и внимание друг к другу. У отца жестяная мастерская, четверо сыновей разделились, двое учатся в университете на физико-математическом, а двое наборщики работают в типографии. Отец и сыновья громадные, а Розалия Львовна маленькая. Когда она начинает очень сердиться, кто-нибудь из мужчин осторожно сажает ее на шкаф. Они постоянно всех устраивают. То надо собрать теплые вещи для ссыльных, то помочь больному студенту. Все это делается горячо, с восторгом, с отчаянием, с возмущением. Она увлекается литературой, в последнее время Брюсовым, которого декламируют кстати и не кстати. Мне тоже нравится Брюсов. Я оценю отточенность его стиля, но часто его стихи кажутся мне надуманными, холодными. Об этой холодности говорит, кстати, и циническая откровенность, чуждая поэзии по самой своей природе. Поэтому «Город женщин» особенно не понравился мне. Видела сон. Вы в кругу семьи, старшая сестра усердно чистит самовар и поет. «Ах, тебе досадно!» «Нет, мне не досадно!» А младшая держит дверь, чтобы я не вошла. И я улетаю. За плечами у меня крылья, я над морем, и кто-то приказывает мне опуститься на самую большую волну. Я открыла глаза с чувством счастья. Так это был сон. Впрочем, я с детства была крылатой, но прежде это были сны, полные свободы и силы, а теперь мучительные. То я боюсь, что крылья у меня привязанные, чужие, то мне надо непременно увидеть их, а этого нельзя, потому что стоит только оглянуться, и всему конец, захлестнет, утону. Пишите, миленький, ваше и ваше. Прочла, как вы пугаете меня экзаменами, и вспомнила остроту из Сатирикона. Сережа вернулся с экзаменов? Да. И где же он? Там, в детской, висит. 19 ноября 15 года, Петроград. Костя, почему ни слова? Я не знаю даже, получили ли вы мою фотографию, которую послала вам в последнем письме. Вы как-то спрашивали меня насчет страданий молодого Бергера. В ответ расскажу такую историю. Существует на свете некто Саблин, который любит повторять слова Наполеона: «Мир делится на дураков и подлецов». Так вот, мой Берг принадлежит к первой категории, а Саблин ко второй. Они товарищи. У Берга есть сестра, курсистка 17 лет. У Саблина жена и ребенок. Живут они в общей квартире, коммуной, но эту коммуну надо понимать так.